Коди приводил друзей домой только когда мать была на работе. Иногда сам, не зная почему, хвастался ее вещами. Выдвигал маленький верхний ящик комода и вынимал оттуда золотую брошь, которую отец подарил ей еще до женитьбы. «Видите, как он уважает мать», — говорил Коди. «Сколько надарил. У нее уйма разного барахла. Всего ей не показать». Друзья томились от скуки. Тогда Коди менял тактику, доставал из шкафа ее носовые платки. Они были выглажены и сложены так аккуратно, будто находились в невидимой квадратной коробке. «Ваши матери платки так не складывают, правда?» — вздыхал он и, крутя в руке какую-нибудь таинственную металлическую застежку, продолжал. «Женщины! Кто их разберет? Разве их поймешь? Вот, например, ее любимчик Эзра, мой безмозглый брат Эзра. Но если бы она в Дженни души не чаяла, еще можно было бы понять, как-никак девчонка. Но Эзра, кому он нужен? За что его любить? Ну, за что?» Друзья пожимали плечами, равнодушно глазели по сторонам и позвякивали мелочью в карманах. Он спрятал левый ботинок Эзры, его тетрадь с домашними заданиями по арифметике, его большую кожаную перчатку для бейсбола, его самописку, его любимый свитер. Запер кошку Эзры в стенном бельевом шкафу, утащил в шкафу бамбуковую дудочку Эзры и запихнул в карман бушлата его лучшего друга Джоссеи Пейсона, верзилы которого многие считали полоумным. Но Эзра был Эзрой. Он всем сердцем привязался к Джоссее и с радостью приводил бы его домой, если бы мать не боялась этого мальчишки. Коди проскользнул в Эзрин класс. Там не было ни души, все завтракали в школьной столовой. Шмыгнул за перегородку и, очутившись в раздевалке, засунул дудочку в карман огромного черного бушлата Джоссеи. Наступили теплые дни бабьего лета. Джоссея не забирал домой бушлат, и все считали, что дудочка потерялась. Эзра ходил сам не свой. «Никто не видел моей дудочки?» — спрашивал он. Наконец-то Коди избавился от песенок «Зеленые рукава» и «Ясеневая роща», которые Эзра беспрерывно наигрывал на своей свистульке. Диапазон у нее был ограничен, и чтобы извлечь из нее звуки, тем более высокие, Эзре приходилось дуть изо всех сил, терзая слух окружающих. «Это ты ее взял?» — сказал он Коди. «Я же знаю, твоих рук дело. На кой мне эта дурацкая свистулька?» Коди надеялся, что когда пропажа обнаружится у Джосса и Пейсона, Эзра обозлится на своего друга. Однако этого не случилось. Все вроде уладилось, и Эзра с Джоссеей дружили по-прежнему. А надрывные звуки ясеневой рощи снова расползлись по всему дому. На мать накатил очередной приступ ярости. «Перл на тропе войны», — сообщил Коди брату и сестре. В такие минуты он всегда называл мать по имени. «Берегитесь, она уже вывалила все из Женниного комода». «Ой-ой-ой-ой», — вздохнул Эзра, — «рвет и мечет». «О, Боже!» — загрустила Дженни. Коди поджидал их на веранде. Они задержались в школе. Он тихонько открыл дверь, и они на цыпочках поднялись по лестнице. Осторожно перешагнули через скрипящую ступеньку, хотя мать все равно бы ничего не услышала. Она бушевала на кухне. Оттуда доносился грохот. Уж не швыряет ли она кастрюли в закрытые окна? Они на цыпочках пробрались по коридору в комнату Дженни. «Ну и погром!» — ахнул Эзра. «На полу груды вещей. Тут и там выдернутые из комода ящики. Дверцы шкафа распахнуты. На перекладине болтаются вешалки, а платье Дженни с рукавчиками-фонариками свалены в кучу». Дженни застыла в дверях. «Дженни?» — спросил Коди. «Ты натворила что-нибудь?» «Ничего», — дрожащим голосом ответила Дженни. «Вспомни, может, чепуха какая-нибудь? Может, ты просто забыла?» «Да ничего не было. Точно?» «Помоги мне засунуть ящики обратно в комод», — попросил Коди Эзру. Одному с этой работой не управиться. Громоздкие дубовые ящики застревали в пазах. Коди и Эзра пыхтели, задвигая их на место. С глазами, полными слез, Дженни бродила по комнате и собирала свои вещи. «Прекрати!» — крикнул Коди, увидев, что она утирает нос то одной, то другой парой свернутых носков. «Как только мать заметит сопли на носках, она снова все вывалит на пол». Вместе с Эзрой они подбирали трусики и ленты, встряхивали блузки, пытались повесить на вешалке платье. Безнадежно помятые вещи разглаживали руками, убирали в шкаф, подальше от глаз. А Дженни, опустившись на коленки и шмыгая носом, подбирала свои майки. «А ведь можно просто уйти, — сказал Эзра, — и не возвращаться, пока она не придет в себя». «Она не уймется, пока не закатит скандал, — возразил Коди. — Ты же знаешь ее. Тут уж ничего не попишешь». «Жалко, нет папы». «Нет и нет. Заткнись». Эзра расправил поясок от какого-то платья. Слава богу, все уже разложено по местам. Они уселись на постель Дженни. Теперь на кухне не грохотало. Слышался звон ножей, вилок, посуды. Мать накрывала на стол.